Музыкальную студию можно устроить в бывшем покрасочном цехе. Признается она, там сейчас склад фурнитуры и днем очень шумно, но если согласишься работать по ночам, то можно освободить место под отдельное, изолированное от посторонних звуков, помещение. На самом деле предложение то, что надо. Работа по ночам означает, что днем я буду вынужден спать, а это отличный повод забить на посещение большинства уроков в школе и дополнительные занятия. А второе предложение, уже заранее согласный на покрасочный цех, интересуюсь я. У нас в санчасти есть 3 комнаты изолятора, на 2 места, 10 и большое помещение на 32 кровати, которое имеет отдельный выход и собственное место для прогулок. Пока в стране нет опасных эпидемий, большой изолятор можно переделать под коммерческую камеру. Скажи, Юнми, ты бы согласилась оплачивать себе отдельную камеру? Вот жжёшь, Блинский. Оба предложения хороши, даже не знаю, что и выбрать. На счетах Анин у меня к вечеру будет почти 3 ляма американских долларов, еще и в японском банке набралось почти 1 000 000. Денег реально много, вот только девать их некуда. Даже биткоины не купить. Уже пытался выбить у начальницы сотку на покупку электронной валюты, не получилось. А разве такое позволит? Предложение работать по ночам мне нравится больше, поэтому пытаюсь лоббировать именно эту идею. Это ведь, наверное, надо получить лицензию и временное разрешение на сокращение койко-мест в медицинском изоляторе. Опять же, разве можно беспричинно жить в медицинском блоке? Там отдельный вход, отмахивается женщина, видимо решив, во что бы то ни стало, заработать на мне дополнительно еще и на аренде камеры. А по поводу всего остального сейчас решим. Она достает смартфон и набирает номер какого-то чиновника из курирующей нас организации. «Добрый день, уважаемый Аджосси. Да, это я. Узнали? Да, у меня, с Юнми все хорошо. Она смотрит на меня, видимо, чтобы убедиться, что со мной ничего плохого не происходит». Потом долго слушает собеседника. Ужас какой, неужели это правда? Я поняла, спасибо, что предупредили. Набам нажимает отбой и со встревоженным видом косится на меня. Я так поняла, коммерческую камеру нам не разрешат, спрашиваю, напоминая задумавшейся женщине о своем присутствии. А, что, ой, забыла спросить. Начальница продолжает пялиться мне в лицо, решая про себя что-то важное. Юнми, ты только не волнуйся, но мне надо тебе сейчас кое-что рассказать. Вот зачем так говорить? В предчувствии больших неприятностей, внутри все сжимается. Начинаю, про себя, как мантру, повторять, только бы не мама, только бы с ней все было хорошо. Твою старшую сестру перевели в спецтюрьму, в ту, в которой лечили твоего дядю. Ой, прости, что напомнила. Точнее, в тюремную больницу. У нее воспаление легких, истощение и ну и по мелочи. Я все еще ошалело продолжаю молчать, переваривая услышанное. По моим прикидкам, Сунок уже должна выйти под залог и поселиться в новой квартире. С одной стороны, то, что завтра ее не будет на концерте, это даже неплохо, но черт возьми, что у них там за бардак. Служба внутренних расследований арестовала уже 11 человек. Продолжает делиться страшными новостями Набам. Начальника следственного изолятора, старшего смены, прокурора района Гванадгу, его заместителя, начальника следственного отдела и несколько следователей. Все, кто преследовал тебя и твою семью, арестованы. Я думаю, твою Анни перевели в закрытую тюрьму, чтобы до нее не смог добраться министр. Для ее же безопасности. Вот это поворот. Охренеть, какие страсти вокруг меня завертелись. Может, это всего лишь передел власти? С надеждой прикидываю расклады. Воспользовались допущенным беспределом и сместили людей министра, чтобы пропихнуть своих. Как бы узнать подробности? Ордер на их арест подписал лично генеральный прокурор, добивает меня начальница, после того как служба внутренних расследований, по запросу разведки, решила проверить условия содержания твоей сестры. Ее ведь обвинили в государственной измене. Она только кошку спасала и маму. Бормочу под нос, до сих пор не веря услышанному. Еще эта разведка никак от меня не может отстать. Это что получается? Они взяли мою Анни в заложники. Ах вы ж твари, значит вам было мало. Ну я вам устрою. Надолго запомните, как со мной связываться. Юнми, успокойся. Сперва надо разобраться. Останавливает мои рассуждения начальница, а я только сейчас понимаю, что думаю вслух. Извините, вырвалась. Вы правы. Я могу позвонить сестре? Не знаю, можно попробовать. Со злорадством наблюдаю, как начальница засуетилась. Небось боится, что я сорвусь и перестану приносить ей деньги. Знает гадина, если я впаду в депрессию, то у меня может снова случиться амнезия, а крайней сделаю к ее. Тем временем Набам куда-то дозвонилась, с кем-то немного поругалась, потом долго молчала, снова говорила, и под конец передала трубку мне. Это врач твоей сестры, господин Инджун. Он спешит, поэтому спрашивай только по существу. Здравствуйте, это Юнми, мне необходимо срочно переговорить с сестрой. Произношу, полностью забив на все протоколы вежливости. Здравствуйте, Юнми. Ваша сестра сейчас на процедурах, но через час вы сможете перезвонить ей на ее личный номер. Спасибо, господин Инджун. Я обязательно так и сделаю. Позаботьтесь, пожалуйста, о моей Юнми. Доктор пообещал сделать все возможное и отключил телефон, а я облегченно выдохнул и повернулся к Юне. Анни, у тебя есть номер Сунок, нужно будет через час ее набрать. Сайт сестры Пак и Юны. Чат, посвященный книге. А-а-а, вырвите мне глаза. Фу, фу, фу, как мне теперь это развидеть? Нам теперь всем с этим жить. Юный французский мальчик в номере для новобрачных, такой хрупкий и невинный, как цветок сакуры. Между прочим, Аю до сих пор живет в этой гостинице. Бедняжка, как она там в Париже, сама, без четверки верных педофилов. Между прочим, в Европе, многие официанты, портье, парикмахеры и консультанты в отделах одежды, подрабатывают этим делом. А среди уличных танцоров и художников геи чуть ли не каждый второй. Юнми знала, о чем пишет. Ее бывший прожил в Париже больше года. Представляю, что он ей понарассказывал. А вы заметили, больше никого не волнует, что книга о духах. Все только и делают, что смакуют нежные чувства между министрами МВД и обороны. Как представлю, с каким ожесточением они друг дружку по очереди, прямо как в реальной жизни. Она почти не стала мстить Аю. Наоборот, сделала из нее хитрую, расчетливую, злобную и очень симпатичную кумиха. Мне больше всего понравилась Наксу. Пьяница, развратница и обжора. Прямо как я, в своих фантазиях. Интересно, кто был ее прототипом? Внимание, внимание. В Сеул прилетели старшие менеджеры кинокомпании Disney. 2 часа назад, на входе в офис киностудии не видели сестру Роя Чапика, Джессику, Дениса Лейта и Якова Фарила. Они хотят выкупить дозор себе в Голливуд. Агдан так не могла поступить. Это все фан мутит. Йоне, прототипом Наксу является старшая сестра, Сунок. Disney прилетели в Сеул для встречи с Юнми, но съемки в любом случае должны проходить в Сеуле. Мы с Агдан будем на этом настаивать. Ничего себе, нас читает Йоны. Что слышно про освобождение Юнми? Это правда, что ее скоро освободят? Что за история с арестом ее банковских счетов? Это правда, что семья Пак финансировала Пукхан? Куда делась Мульча? Народ, кто видел черную кошку Агдан? Йоны, это правда, что Агдан снова пишет песни? Когда их можно будет услышать? Почему в книге дядя убивает Сыхана, они что, поссорились с Агдан? Она ведь песни ему писала. Что плохого сделал ей наш любимый Сыхончик? Внимание, внимание. Японцы начали собирать подпись под петицией к парламенту о предоставлении Пак Юнми гражданства Японии. Вот ссылка. Какие они гадкие, подлые япошки. Хотят себе нашу Агдан забрать. Интересно, если Юнми станет японкой, она должна будет продолжать отбывать наказание за дезертирство? А что, если это наши так хотят от нее избавиться? Чужими руками? Чтоб, значит, сохранить себе лицо. Издательский дом братьев Морис сообщил, что весь американский тираж книг Юнми был продан за один день. Правда, там было всего 5000 экземпляров, но все равно приятно. На сайте Пак Бук Корея написано, что уже печатается новый тираж для Кореи. Йоны, когда его привезут? Я не успел купить. Там будет полная версия, или с цензурой. В США книга с мягкой обложкой стоила $12, в Японии почти столько. У нас будет такая же цена, Йоны, я узнаю в издательстве и напишу. На сайте Голубого дома появилась петиция о запрете в Корее ночного дозора. Они уже собрали 30 тысяч подписей. Саваны и Юины там массово голосуют. Час спустя. Да, понятно, что ничего не понятно, только что закончил разговаривать с сестрой, и теперь пытаюсь переварить информацию. Со слов Сунок выходило, что ее, грязную, с опорожненным в пижамные штанишки желудком после разряда электрошокером, прямо в чем была, затолкали в полицейскую машину, и, минуя полицейский участок и допрос у следователя, сразу отвезли в следственный изолятор. В камере, куда ее поместили, были две злые аджумы. Они ее обыскали, и, обидевшись, что у сеструхи ничего полезного при себе не оказалось, забрали тапочки и избили. Потом ее куда-то тащили, заперли в темной и холодной комнате. После этого она потеряла сознание, и очнулась только в карете скорой помощи. Ее привезли в больницу, помыли, переодели, взяли анализы, обкололи уколами, и сейчас она лежит под капельницей в отдельной палате. Если верить ее словам, она сейчас находится в незапертом помещении без решеток на окнах, однако уйти не может, потому что не чувствует ступней ног. Врач сказал, что это из-за переохлаждения, и если она будет выполнять все его рекомендации, то ноги вскоре восстановятся. С завтрашнего дня, если спадет температура и будут хорошие анализы, ей разрешат принимать посетителей. Голос у Сунак был сонным, слабым и уставшим, в общем, не похоже, что возле виска держали ствол автомата. Из этого я понял, что сестре ничего серьезного пока не угрожает. Спрятав свой телефон в карман, стал думать, чем заняться дальше. За последний час мы с Набом сходили на склад, забрав оттуда смартфон, который мне подарила сестра. Несмотря на то, что модель была другая, синхронизация сработала как надо, и на него также загрузились все программы и файлы. Правда, пришлось согласиться на установку дополнительной программы, которая блокирует выход в сети звонки на все номера, кроме разрешенных, а разрешили мне общаться только с сестрой, Йоны, Набом и адвокатом. После склада, оставив Йоны в зале ожидания, мы направились проверять медицинские изоляторы. Отдельное помещение на 32 койки оказалось полуразрушенной постройкой, полностью заваленной строительным хламом и мешками с мусором. Жить в нем, по крайней мере пока не потеплеет, было невозможно. Следующим пунктом визита стало врачебное крыло. Оба эпидемиологических изолятора располагались в отдельном, изолированном коридоре. В двухместной палате обнаружились две симулянтки, которые, по словам лечившего их доктора, с виновато бегающим взглядом, объелись некой неидентифицированной дрянью и, с температурой, загремели на обследование в больничный блок. Подождав, пока халявщиц заберет конвой, Набом отвела врача в сторону и минут пять вставляла ему пистоны. Потом вернулась, и мы заглянули во вторую комнату, а там, похоже, местный медперсонал, в этой десятиместной камере, тайком от руководства тюрьмы, оборудовал для себя гостиничный номер. В палате находился холодильник, забитый продуктами, и несколько заправленных кроватей, на которых кто-то недавно спал. В душевой комнате обнаружились несколько комплектов полотенец, шампуней, тюбиков с кремами, зубных щеток и прочей мелочевки. Оценив уровень комфорта, точнее, наличие кабельного телевидения и отдельного помещения для душа и туалета, я авторитетно заявил начальнице, что за такую халупу готов платить в месяц не больше 5 миллионов вон. Последующий торг не занял особо много времени. В итоге мы договорились, что я оплачиваю трехместную VIP-камеру, коридор и маленькую комнату под кабинет по цене 15 тысяч долларов в месяц, причем беру на себя ремонт и обустройство, а она только договаривается, чтобы в мою VIP-зону пробили отдельный вход. Довольные друг другом, мы обошли корпус, нашли место, где будет вход в мои будущие апартаменты, после чего она вызвала мужика, отвечающего Ванин за вызов ремонтных подрядчиков, и навалила ему фронт работы, включающий не только обустройство моего нового гнездышка, но и очистку от мусора большого изолятора. Я тоже успел вставить свои 5 копеек, заказав, за отдельную плату, мойку для посуды, кондиционер и полную замену сантехники. В общем, договорились, что завтра утром он уточнит все мои хотелки и утвердит окончательный бюджет. Когда вернулись в административное крыло, как раз прошел час. Йоны застал увлеченно читающую чат на нашем новом сайте. Она мне даже похвасталась, что за это утро на меня подписалось уже больше 200 тысяч корейцев, 20 тысяч японцев и примерно столько же англоязычных подписчиков. «Йоны, сможешь завтра съездить к Сунак?» Спрашиваю, спрятав телефон в карман. Мой агент, как оказалось, особым желанием тащиться в стрёмную больницу не горело, пришлось напомнить ей о ее желании заключить с сестрой рекламный контракт. После этого Йоны попросила у меня еще 3 книги и отчиталась о поездке к маме в больницу. «Записи с камер видеонаблюдения уже забрали твои адвокаты», с улыбкой сообщила она, видимо, вспомнив, как я им вчера пистоны вставлял. Юра продала видео американскому телеканалу, и раньше, чем через неделю, Ей нельзя ничего передавать в третьи руки. Я ей заплатил аванс. А твое, электрическое пианино, оно сейчас где? Неожиданно интересуется Набом, имея в виду синтезатор. Старый Корк дома, а новый в агентстве. Наверное, надо позвонить в Корк Корея и узнать. Я ведь для их рекламы снялась, а оплату не получила. Тебе ведь для записи музыки потребуется твой инструмент и подходящий ноутбук. Немного подумав, спрашивает начальница. Конечно, а я могу, за свои деньги, заказать новые инструменты и оргтехнику. Судя по хитрой улыбке, именно такого ответа от меня и ждали. Почему нет? Можешь прямо сейчас заказать, и пока не приехали американцы, Йоны съездит и заберет. Понятно, если нельзя запретить, значит нужно возглавить. Небось надеется, что к завтрашнему концерту я сделаю аранжировку ко всем своим номерам. И ведь правильно надеется, я же не засну, пока нормальную минусовку не запишу. А еще было немного неприятно, что она моим агентом распоряжается, хотя, мне нужен доступ к сети и своему счету, и, я хочу заказать еду. А что, по ее вине пропустил обед, и Йоны, наверное, голодная. Пусть идет договаривается, чтобы на КПП разрешили пропустить пиццу и безалкогольное пиво. Я что, не могу позволить себе маленькую месть? 6 часов спустя, в ожидании опаздывающих американцев, уже успел сделать 4 простенькие минусовки к завтрашнему концерту, оформил все песни и стихи для регистрации в патентном бюро, и сейчас записывал кавер-микс к Белла Циа. Йоны, вынужденная вживую слушать техноверсию «Прощание красотки», нервно хмурится и посильнее вдавливает в уши свои маленькие наушники. Юнми, пытается перекричать она синтезатор, не в силах больше выдерживать издевательство над традиционным корейским музыкальным слухом. Время, скоро приедут. Киваю в ответ, что услышал, и заканчиваю кавер. Моя бизнес-подруга облегченно выдыхает, поворачивается к компьютеру и начинает готовиться к танцам с бубнами, под названием «Перекинь музыкальный файл с компьютера на планшет по блютузу». Смотрю время на телефоне, без 29. В край обнаглевшие менеджеры Disney за сегодня уже 3 переносили встречу, и меня это стало раздражать. Одно хорошо, как только они свалят, можно будет начать переноску инструментов и оборудования в покрасочный цех. Там как раз уже расчистили место под студию и даже успели обклеить стены акустическим поролоном, купленным, к слову, за мои денежки. Я сегодня потратил больше 100 миллионов местных денег. Получив доступ к сети, мы с Йоной нашли географически ближайший музыкальный магазин, точнее, склад для интернет-продаж, с возможностью самому приехать, чего-нибудь выбрать по акции или забрать ранее оплаченный заказ. В Сеуле, для содержания мелкооптовых складов, зело высокая стоимость земли, вот они и строятся в пригородах столицы. Как раз этот располагался на границе с префектурой Анин, в городе Кванмён, в том самом, в котором проводится ежегодный Кванмёнский рок-фестиваль. Зайдя на сайт этого музыкального интернет-гипермаркета, первое, что увидел, это сюрприз. Изображение моей довольной рожи на фоне темно-синего синтезатора. И подпись «Куин Корк. Лучшие предложения 2017 года». Профессиональный студийный инструмент для создания новых мировых хитов. Именно на таком корге Пак Юнми написала все свои самые популярные композиции и хиты, такие как «Ну как тут мимо не пройти». Пришлось жать на ссылку и смотреть, когда это я все на королеве Корк успел наваять, и главное, почему мне не сообщили про коронацию, раньше, я, вроде, принцессой значился, и вообще, принцесс Корк звучит номного лучше. Правда, потом выяснилось, что в конце года, к производству готовятся еще 2 модели, принц и принцесса Корк, которые будут бюджетными вариантами своих, более дорогих, родителей. Из аннотации и дальнейшего описания характеристик узнал, что модель является примерной копией короля, но с большим количеством улучшений и дополнений, и главное из них – это колонка объемного звучания. Скопировав с моего старого King Korg'а самодельную, фанерную нижнюю крышку, уродливо выпирающую за края, эти хитрые японцы подвесили нечто похожее в нижней части своей королевы, установив там 4 аудио и 1 бас-излучатель объемного звучания. К слову, довольно удобная фича. Студийные наушники с ней рядом не стояли, так как концертное звучание на них так не прочувствовать. Еще из интересного было то, что в наборе с синтезатором шла профессиональная версия программы по работе со звуком, та самая, пиратской копией которой я пользовался сам. Музыкальный редактор имел пожизненную лицензию и отдельную программу, написанную специально под интеграцию с синтезатором. Удобнейшая вещь оказалась. Сыграл мелодию, спел под нее песню в микрофон, а на компьютере уже готов файл с нотами и стихами, оформленный по всем правилам подачи в бюро авторских прав. Самой большой сложностью оказался выбор цвета моей будущей королевы. Синтезатор выпускался только в трех цветах: холодный лед, слоновая кость и марсала. Первый, видимо, должен был символизировать бывший цвет моих глаз, второй – оттенок волос на рекламных снимках, ну а марсала, и так понятно. Мне лично нравились все, и я бы их все даже купил, но выбрать надо было только одно. Пришлось брать помощь зала и интересоваться мнением у Йоны. Девушка, даже не дослушав до конца мои стенания, указала на слоновую кость, аргументируя свой выбор тем, что этот цвет больше всего подходит к белой гитаре. Против такой логики крыть было нечем, и в корзину упал первый заказ. В описании к программе редактору нашел список необходимых характеристик для рекомендуемой звуковой карты, оперативной памяти и прочего важного железа. Пришлось звонить на БАМ и спрашивать разрешение на покупку компьютера. Еле удалось убедить, что ноутбук не подойдет. В общем, уговорил, но за это пообещал закупить для института коррекции поведения дополнительных музыкальных инструментов. Узнав, что кроме еще не до конца подаренной мне гитары, все остальное, после выхода из АНИН, собираюсь оставить в тюрьме, мой лимит на закупку тут же был увеличен до полумиллиарда. Выбрав самый навороченный из рекомендуемых, системный блок, тут же добавил к нему фирменный стол, с подвеской для трех мониторов, сами мониторы, клаву и прочую сопутствующую арктехнику, включая лазерный принтер, три пары наушников, игровую приставку и к ней четыре джойстика. Дальше пошли инструменты. Аккордеон, две акустические и по одной электро- и бас-гитары, два каигыма, три чингу. Долго думал, а не заказать ли мне барабанную установку, но в итоге решил накупить кучу самых дешевых инструментов для массовки. Скрипки, флейты, саксофон, виолончель, выбирал самые недорогие образцы, чтоб девчонкам было на чем тренироваться. Присмотрел неплохой звукорежиссерский пульт, но, немного подумав, решил сперва проконсультироваться у специалистов, однако под будущую студию прикупил сразу 100 квадратов звукоизоляционного поролона и 50 пенопласта. Не удержался и добавил в корзину микрофон, стилизованный под ретро. Уже отправляя заказ, вспомнил про колонки и так увлекся, что взял новый комплект в столовую, он же концертный зал, еще комплект в студию и аудиосистему домашнего кинотеатра себе в VIP-камеру, естественно, вместе с большой плазмой, тюнером и еще одной игровой приставкой от любимой Sony. Йона сперва пыталась меня остановить, потом плюнула и даже посоветовала несколько прикольных игр. Оказывается, пока я чалился в застенках, ваяя свой нетленный бестселлер, эта коза развлекалась гонками и стрелялками. Согласившись на покупку почти 50-ков на именовании товара, на сумму в 119 миллионов, подтвердил намерение оплатить все это богатство служебной карточкой. Дежуривший в интернет-магазине оператор не стал ждать заявленных на сайте 10 минут и перезвонил через 15 секунд. «Здравствуйте, вас беспокоит менеджер музыкального интернет-магазина Данпа. Ваш номер телефона был указан в заказе номер». «Да, это я заказала, точнее, моя клиентка. В заказе указано, что покупатель Пак Юнми, и доставить заказ нужно в Институт коррекции поведения АНИН». После долгого молчания уточняет оператор. «Все верно. Меня зовут Йоны. Я личный агент Агдан. Мой номер телефона есть в реестре музыкальных агентов и на нашем Сьюнми сайте». «Что, в Корее уже есть реестр мус-агентов?» Громко шепчу я. «Конечно. Я сейчас единственный музыкальный агент в Корее. Вся страница моя». Тоже шепотом просвещает девушка меня и подслушивающего оператора. Простите, госпожа Йоны», — внезапно замямлил представитель магазина, — «такими крупными заказами занимается только старший менеджер. Я сейчас предупрежу его и переключу на его линию. Подождите, пожалуйста». В этот раз пришлось ждать долго. Оператор несколько раз поднимал трубку, извинялся, просил еще немного подождать и снова отключался. Пока его не было, как будто издеваясь надо мной, из трубки сопливо стонал Аю, исполняя Джоли Такси. «Добрый, здрасте». Перебиваю я его, забрав у Йоны трубку. «Меня зовут Пак Юнми. Я сделала заказ и перевела деньги. Что не так? Просто подтвердите, что приняли, и скажите, когда забрать. Я вообще-то сижу в тюрьме и у меня очень мало времени. Почему я должна ждать?» «О, госпожа Юнми, Простите нас, больше не нужно ждать. Мы сами привезем заказ через 2 часа. Я лично приеду. Хорошо, предупредите моего агента, когда будете подъезжать, чтобы вас пропустила охрана. Не прощаясь, жму отбой и передаю телефон обратно Йоне. Девушка, охреневшая от моего стиля ведения переговоров, забирает трубку и осторожно интересуется: Юнми, а когда у тебя эти дни? Мысленно бью себя кулаком по лбу и вспоминаю, что уже давненько не чувствовал себя таким эмоциональным и раздражительным. Теперь понятно, с чего я вчера в драку полез. 2 часа спустя, грузовик с покупками прибыл уже через 1.5 часа, правда, привезли не все, а только системный блок с синтезатором, 4 гитары и поролон с пенопластовыми панелями. Больше в фирменный грузовичок не влезло. Интересно, как бы Йоны это все вывозила на своей Мазде, представлял я, с интересом заглядывая внутрь фургона. Главный менеджер магазина, как и обещал, лично приехал со мной поздороваться и договориться о фотосессии. Этот хитрый жук сперва подарил мне модный ноутбук, как он сказал, специально для писателей, а потом попросился сфоткаться с нами на фоне всех покупок. Пришлось договариваться со старшей сменой охраны, чтобы звукоизоляцию сразу отнесли в покрасочный, а инструменты в комнату для свиданий. Охранница все время недовольно ворчала, всячески демонстрируя мне свое фи. Пришлось попросить главного по интернет-магазину, во время 2-го рейса, прихватить 2 ящика самого лучшего саджу, и, если на въезде их конфискуют охрана, сделать вид, что ничего не было. Этой тупой курице потребовалось целых 10 секунд, чтобы понять, ей предлагают взятку, чтобы она заткнулась. После этого грузовик отправили к служебному въезду, чтоб не таскать поролоны панели через весь комплекс, а нам выделили самую большую комнату для семейных встреч, перегрузив туда инструменты и компьютер. Пока шла разгрузка, мы, с главным начальником музыкального склада, распаковали все, что было привезено, и втроем устроили селфи-сессию. Начальница смены нас лично снимала на цифровую камеру, чтоб, так сказать, на фото не попало ничего секретного. Мой однофамилец, Пак Пэнг, оказался компанейским мужиком и настоящим патриотом своего музыкального магазина. Пришлось пообещать ему, что и дальше буду отовариваться только у него, и разрешил использовать свое скандальное имя для раскрутки его бизнеса. Даже пригласил на завтрашний концерт. В конце он рассказал забавную историю о моей белой Моне. Оказалось, те гитары, которые Ибук подогнали нашим министрам, были рассчитаны на музыкантов-европейцев ростом выше 180 сантиметров. Это был своеобразный троллинг, призванный напомнить южанам, что у северян рост выше. В общем, чтобы не позориться, все инструменты были спрятаны по складам, и то, что одну из них выдали мне, это такая своеобразная ответка северу, намекающая, что образование на юге выше. Короче, один символизм и вечное состязание у кого длиннее. Так мы и болтали, пока не приехала 2-я машина. Снова провели фотосессию на фоне каждого инструмента и полностью собранного компьютера, после чего распрощались, и только когда он умотал хвастаться в сети свежими фотографиями, мы вспомнили, что не рассчитались за бухлишко для охраны. «Не волнуйся, он на твоей рекламе больше заработает», успокаивала меня Йоне, после чего потребовала, чтоб я ей че-нибудь сбацал на испанском из новенького. Так мы до вечера и сидели в комнате, заваленной коробками и инструментами, записывая на компьютере новые композиции для регистрации. Бесами муча, сразу отправили на личную почту в приемную МИД, Адесану, на его какао-талк, сбросили стинговскую, шипи-офф Мыхиард, переименованную в «Она так играет», перед этим позвонив обоим и попросив самим заняться регистрацией и оформлением дарственной. У Министерства иностранных дел мы решили не брать деньги, а просто подарить им песню, порекомендовав в качестве исполнителя Джонхвана. Я минут 10 рассказывал про то, как лучше всего обыграть корейский вариант танго, выдав его за мелодичный вариант стиля трот. Узнав, что не желаю получать вознаграждение, собеседник слегка расстроился, но я ему посоветовал потом наградить меня за содействие международной дружбы между нами и латиносами, и, задним числом, выдать такую же награду за прошлогоднюю Францию. Кажется, новый министр решил, что я именно за это на них обиделся, поэтому клятвенно пообещал, в ближайшее время, исправить эту возмутительную несправедливость. Только когда попрощался и нажал отбой, вспомнил, что собрался совершить диверсию и выпустить в этот мир песню про партизан на испанском. В Латинской Америке, по крайней мере в моем мире, С этими обитателями джунглей была просто беда. Как бы принимающая сторона не приняла этот личный протест за злую шутку. А, пофиг. Зато из-за награды потом не надо будет париться. Общение с пресс-секретарем министра образования вышло более эмоциональное. Ему непременно хотелось сегодня приехать на встречу с американцами, а я его, на грани приличия, отшил. Еще пришлось подробно рассказать про студию, которую мне организуют в тюрьме, про закупленное оборудование и проблемы с выбором и установкой пульта звукорежиссера. Как этот проныра вытащил все это из меня, понять не могу. Этот гусь умудрился уломать на согласие приехать в Анин за 2 часа до концерта и проинспектировать новую студию. Только когда нажал отбой, сообразил, что наобещал много лишнего. Дальше, до самого вечера, Йонычева-то писала на сайте, время от времени задавая каверзные вопросы, а я, дорвавшись до синтезатора и музыкального редактора, никак не мог от них оторваться. Даже на ужин не пошел, а заказал в ресторане себе, Йоны, и 3 охранницам на КПП по набору японской еды, только так они согласились принести нам наши порции. Ближе к 9 вечера зашла на БАМ, и увидев у меня на столе открытую банку пива, вся надулась и скорчила злую морду, но ничего не сказала, а без разрешения вынула из коробки банку, и уже было собралась ее открыть, но заметив надпись «Нонал Цахалец», облегченно выдохнула и помахала мне кулаком. «Госпожа, вы случайно не знаете, нам еще долго ждать?» Спрашиваю у начальницы, чтоб завязать разговор. «Уже подъезжают. Вот не знаю, где нам с ними встретиться. Думала у себя в кабинете, но их будет аж 8 человек. Придется организовать все здесь, в общем зале для свиданий». «Правильно, поддерживаю ее решение, понимая, о чем она переживает. Это тюрьма, а не пресс-центр. Надо только стаканы на стол поставить, а воду и кофе, кто хочет, пусть сам себе в автомате покупает. Нечего было опаздывать. Ты действительно так считаешь?» И, дождавшись моего одобрительного кивка, облегченно выдыхает: «Хорошо, значит, так и сделаем». Строго приказав мне никуда не уходить, и на всякий пожарный заперев нас в комнате, Набам побежала раздавать распоряжения, ну а мы, наконец, выложили техноковер-партизанов на наш новый сайт, и принялись ждать первые комментарии. «Все-таки, это первая моя новая композиция за последние полгода. Переживаю, бляха, в ожидании 9-го щелчка зубами». 11 часть. В прошлых главах было допущено несколько ошибок, за которые прошу прощения. Песня «Белла Цираа» не испанская, а итальянская. Она посвящена гарибальдийцам. И еще, корейцы на юге сейчас выше северян. Хотя, до войны, жители промышленного севера были значительно крупнее представителей сельскохозяйственного юга. Сайт сестры Пак Йоны. Чат, посвященный музыкальным новинкам. Джон Хван, мне только что рассказали, Юна написала мне песню на испанском. Йоны, это правда? Никак не могу найти это сообщение в чате. Йоны, ты обещала, сегодня будет новая песня. Я на свидание не пошел, остался дома ждать. Передай Юнми, что еще чуть-чуть, и она разрушит мою личную жизнь. Задрот. Если бы хотел пойти, то взял с собой телефон и следил за чатом через приложение. Джон Хван, молодые люди, почему вы не можете потерпеть, пока мне не ответит Йоны? Имейте уважение к старшим. Простите, господин Джон Хван. И меня простите от Джосси. Йоны, уважаемый дядюшка Джон Хван, Юнми передает вам привет и желает много, много, много здоровья и долгих лет жизни. Вашу песню мы отослали в секретариат МИД с личными пожеланиями автора, чтобы композицию отдали лично вам, так как писалась она именно под вас. Все права на песню Юнми решила безвозмездно передать министерству, и теперь только от них зависит ее дальнейшая судьба. Новую музыку выложим с минуты на минуту. Юна добавляет в нее последние штрихи. А-а-а, уже скоро. Господин Джон Хван, мы тоже вас очень любим и желаем многих лет здоровья. Дядюшка Джон Хван, а вы тоже будете ждать, вместе с нами, выход новой песни? Джон Хван, конечно. Мне нравится все, что пишет Юнми. Уважаемый Аджосси, должна вас предупредить, это будет кавер-версия в стиле техно, на песню, которую она исполнит только завтра. Так как вы у нас очень прогрессивный певец и вечно молодой, то вам обязательно понравится этот вариант для молодежной дискотеки. Кима запретила Агдан публичные выступления. Если она сейчас выложит в публичный доступ новую песню, которую будет петь сама, то совершит, таким образом, очередное преступление. Она уголовница. Джон Хван, хочешь сказать, что я уже старый? Спасибо, учту. Что касается Кима, Напомню, Агдан означает «хулиганка», а на хулиганов запреты кима не распространяются, особенно такие странные. Пока у этой нищенки с окраины не разорван контракт, вся ее жалкая музыка принадлежит фан. Йоне, Белла Цвая течно Цвер МП3. 3 минуты спустя. Бред. Агдан окончательно свихнулась. Начало ничего, а потом стало странно. Кима может спать спокойно. Юнми флопнулась. Фу-у-у. Все, что делает Агдан, супер. Даже если я чего-то не понимаю в музыке. Я правильно поняла, вначале был оригинал, а потом пошел техноковер. Начало мне понравилось, а про остальное судить трудно. Я уже 100 лет не ходила на дискотеки. Юнми, ты давно не была в клубах. Никто так не играет. Юнми, уточни, уже не играет, или пока еще не играет. Барам, супер, класс. Юнми, ты лучшая. Хочешь, я эту песню буду петь для тебя в Риа, Кюри, Рамбо, ты совсем дура? Тебя оштрафуют, и нас вместе с тобой. Заберите у нее кто-нибудь телефон. Химин, ее нигде нет. Посмотрите в холодильнике или в стиральной машине. Если там не найдете, тогда поищите под ковриками. Нормальная музыка. Главное в машине не слушать, а то я, только что, кого-то чуть не переехал. Барам, не сдавайся. А что, Барам летит выступать в Рио-де-Жанейро? Кажется, уже нет. Хе-хе. Необычный звук, надо к нему привыкнуть. Чтоб нормально слушать такую музыку, мозг должен войти с ней в резонанс, а это возможно только если употребить запрещенный препарат. Вот интересно, где Юнми Ванин умудряется доставать кокаин? От Юсона остался. Барам в кексиках проносит. Она у нас знатная хозяюшка. Барам такая трудяшка. Юнми, да отдай ты ей песню, а то она спряталась от своих санби под матрасик и не вылазит. Йоне, Юнми, фан хочет украсть вашу песню. Они ее только что на себя зарегистрировали. Вот ссылка. В то же время, Анин, смотрю на время, потом на Йоны. А что, в 9 вечера можно сделать регистрацию? Нет, неуверенно отвечает девушка и переходит по ссылке. Это американский сайт, я это и сам вижу. Похоже, фан зарегистрировали музыку и стихи через интернет, или держали наготове юриста. Вот же шалчная дура, испортила такую классную шутку. Стоп, почему испортила? Наоборот. Она же, в двери проворачивается ключ, в комнату быстро входит начальница и замирает, так как то, что она видит, ей очень не нравится. Возле компьютерного стола замерла Йоны, на лице страх и недоумение. Рядом, на диване, в эпилептических судорогах корчится девочка, ради которой Ванин прибыла делегация очень важных людей, и их уже надо готовиться встречать, иначе они подумают, что к ним проявили неуважение. Набам нервно пытается вспомнить лекции по оказанию первой помощи при эпилепсии, но ничего, кроме опасности задохнуться при рвоте или откусить язык, в голову не лезет. Нагнувшись над Юнми, она пытается ее перевернуть на бок. «Я не могу», сквозь приступы спазмов, внезапно начинает делиться своими ощущениями симулянтка. «Да она клиническая дура, ой, не могу больше, и я еще с ней сужусь, ой, держите меня 4». Надо срочно выпить воды. Наконец сообразив, что у девушки обычный припадок смеха, вызванный нервным беспокойством и стрессом, мозгу ведь тоже надо как-то снимать напряжение, начальница помогает своей подопечной подняться и просит Йоны сходить за водой. Что тебя так сильно рассмешило? Участливо интересуется Набам. Это ненормальная украла у меня песню, делится причиной своего безудержного веселья девушка. У меня на компьютере есть программа, которая преобразует музыку и слова в ноты текст. Я только что выложила каверна «Прощай, красотка», а они его прогнали через похожую программу и отправили на регистрацию, даже не посмотрев, что там. Идиоты. А что там? Чувствуя 5-й точкой неприятности, интересуется руководитель тюрьмы. Песня про партизан, сообщает малолетний композитор и уточняет про то, как юноша увидел, что его землю захватили враги. Он прощается со своей девушкой, берет оружие и уходит воевать. Это песня про тех партизан, которые воевали против коммунистов, когда они захватили нашу страну. Подожди, это случайно не та испанская песня, для исполнения которой ты попросила пустой ящик из-под патронов, камуфляжные плащи и спецкраску для лица? Очень патриотическая композиция. Надо будет предложить ее кому-нибудь спеть в Латинской Америке. Начальница с недоумением смотрит, как выражение лица Юнми меняется с веселого на озабоченное, потом снова на веселое и опять на озабоченное. Подбегает Йона и подает своей единственной клиентке бутылку воды. Хотя, если фан ее уже оформили на себя, то продать не получится. Надо, чтобы завтра, на концерте, вы ее спели как можно лучше. Я приглашу телевидение, чтобы родители тех девочек, которые не смогут попасть на выступление, смогли тоже его посмотреть. После концерта отдохнешь пару дней, а лучше неделю. Попрошу охрану, чтобы разрешили тебе заказать упаковку пива, слабоалкогольного. Убедившись, что подопечная полностью пришла в себя, начальница попросила девушек срочно приводили себя в порядок и выходили встречать гостей. Ощущение в душе, как в том стихотворении. Стою на асфальте, в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я на всю голову особенный. Вот как можно было забыть про местные разборки, я же готовился к Сунын, и все это давно выучил. Знал, что у южан было подполье и территориальное ополчение, хотя у северян тоже имелись свои партизаны, поэтому и не стал заморачиваться. А вот в Латинской Америке точно знаю, там до сих пор бродят брутальные мужики с калашами, стерегут от других мужиков плантаций коки, называя все это борьбой с империализмом. Вот как они отнесутся к композиции на испанском, про каких-то там добровольцев в далекой Хангук. Правильно, никак. Они знать не знают про существование Южной Кореи. Им главное боевой дух себе поднять. Подгоняемый Йоны допил воду и пошел за ней умываться. Когда вернулись, в зале для свиданий уже начал собираться народ. Много народу. Good evening, Юнми. Хай, Йоны. В нашу сторону, с довольной миной лица, двигалась сеструха моего бывшего женишка. Вот кого не ожидал здесь увидеть, так это ее. По поводу твоего предложения, мы согласны. Какого именно предложения, я не понял, так как в это время обдумывал резанувшую слух странность. И не только я один. Почти все стоявшие рядом корейцы удивленно уставились на Чебальшу, так как она поздоровалась со мной как с равной, а с Йоны как с подругой. Ну, со мной понятно почему, но вот когда она успела с моим агентом задружиться, даже сама Йоны не поняла. Никто не понял, поэтому все и косились на Чебальшу и моего главного партнера с недоумением. Хибинси, о каком предложении идет речь? Я сегодня немного рассеянная, отвечаю ей тоже на английском. О твоей книге? Конечно, идея второй части. Мы с Хельмани ее одобрили, намекнула, что это возможность рассчитаться со старухой, за то, что у семьи дяди больше нет долгов. Только было собрался выдать положенные в таких случаях слова благодарности, но тут в зал вошел человек, которого меньше всего ожидал увидеть, и у меня сорвало крышу. А ты какого дик приперся? Вы там бич совсем fucked up. Сходу набросился я на Кихо, читит мою песню. Фак, за 20 минут оформили права, вы там фан совсем факинас. Юнмиси, а чем ты? Объясни, пожалуйста, что мы у тебя украли. Перепуганный главный менеджер фан даже попятился от меня назад. Боковым зрением замечаю, как два лощеных европейца и одна уродливая тёлка внимательно прислушиваются к нашему диалогу. Полчаса назад я выложила на сайте новую песню, а через 20 минут ваша факт-контора уже оформила на нее свои крапи права. Что за факин цирк? Не знаю, что тебе сказать. Последние 4 часа я сопровождал наших будущих партнеров. Хочешь сказать, во всем виноваты две жирные коровы, у которых даже не хватило интеллекта подождать до конца встречи? Может, это было сделано специально? Хотели выбесить меня и сорвать переговоры. Перевожу взгляд на стоящего рядом японца. Господин Аймата, почему моя сестра до сих пор в тюрьме? Не просто в тюрьме, а в тюремной больнице. Вы что, задались целью извести всю мою семью? Простите, мисс, меня зовут Деннис Ллойд. Вы не могли бы поподробнее объяснить, что у вас похитили? Внимательно осматриваю прервавшего мою истерику мужика. Лет 40, спортсмен. Одет неброско, но очень дорого. Смотрит на меня таким участливым взглядом, что просто хочется взять и все ему рассказать. Опасный тип. Йоны, планшет. Зову свою компаньонку. Девушка показывает страницу сайта, на котором выложены ноты и слова. Это на испанском, делится со мной очевидным Деннис, оформлено в США. В Нью-Йорке сейчас утро, и офис регистрации прав уже открыт. Вы говорили, что выложили это в сеть за 20 минут до этого. Можно послушать оригинал? Мы выложили не оригинал, а техноковер в электронной обработке. Если заметили, эти идиоты даже звуковым эффектом приделали ноты. Заметил, улыбнулся мужик. Ты сама сводила и аранжировку делала? Ответить не успел, так как Йоны наконец нашла трек и включила на полную громкость. Пока играла оригинальная музыка, народ одобрительно кивал головами, но как только началась электронная обработка, лица корейцев перекосило от невыносимой боли, а вот американцы, наоборот, оживились. 30-летняя дева с пирсингом на подбородке и нижней губе стала энергично кивать головой. «Очень хорошая работа», — громко сказал он Йоне, и та, все правильно поняв, остановила звук. «Только я не понял суть проблемы. В качестве автора текста и музыки указаны вы. Без вашего согласия купить эту композицию никто не сможет, по крайней мере, пока суд между агентством и вами не докажет обратное. Кто захочет покупать то, что автор в любой момент может запретить исполнять? Может, вы уже кому-то ее пообещали? Тогда, да, проблема, но для решения таких проблем и нужны переговоры. Вот это я лошара, точнее не я, а Юнми со своими циклами. Все последние дни туплю и на людей бросаюсь. И как я не догадался посмотреть на авторство, это ведь нужно было сделать в первую очередь. Еще и Йоне не подсказала. Две тупые овцы. Захотелось им в чатике зарисоваться, перед поклонниками блеснуть, получить две минуты счастья. Вот так и высыхают мозги. Эту музыку, написанную в честь наших партизан, я хотела подарить всем жителям своей страны. Написала на испанском, потому что объявили год Латинской Америки, и министр МИД лично попросил придумать несколько новых песен для культурной программы. Мы с Йоной сегодня подготовили документы для регистрации, в которых на Белла ЦАА должна была быть объявлена фри-лицензия. На самом деле ничего такого мы не делали, но кто будет проверять? Вот поэтому я и разозлилась. Прошу у всех прощения, это моя война. Я не должна была вовлекать в свои проблемы посторонних. Поворачиваюсь к Кихо, тыкаю в него пальцем, а потом медленно, с оттяжкой, провожу себе по горлу. Замечаю, как Ллойд еле сдерживает улыбку. Он раскусил все мои ужимки с первой секунды. Опасный тип. Как он ловко увел разговор от Сони, хотя, то, что Аймата с Икутой мне теперь должны по гроб жизни, это даже хорошо, будет чем надавить. Думаю, к этой проблеме можно будет вернуться позже, а пока предлагаю обсудить вопрос, по которому мы здесь собрались. Вступает в разговор невысокий, 40-летний мужчина, семитской наружности. Где у вас тут можно присесть? Еле удержался, чтобы не переспросить, на какой срок. Еще заметил, как мой издатель, почти незаметно, подает мне невербальные сигналы. К сожалению, все столы и стулья у нас прикручены к полу. Возле окна есть 10-местный стол и 4 офисных стула. Там будет удобнее всего, отвечает на вопрос начальница. Можете пока взять кофе и напитки в автомате, добавляю свои 5 копеек и с удовольствием ловлю удивленные и недоумевающие выражения лиц гостей. А мне надо перекинуться парой слов с господином Дунаком. Пока народ выбирал себе места согласно табели о рангах, или терся возле аппаратов по продаже кофе и напитков, пытаясь вспомнить, как ими пользоваться, мы, с моим главным издателем, наконец смогли уединиться. Юнми, необходимо твое согласие на продажу электронной версии книги. А в чем проблема? В цене. $5 авторских отчислений – это очень много. Кроме Кореи, нашу специфику больше никто не понимает. Для английского, французского, японского и других переводов нужно поменять систему отчислений. За классический вариант романа предлагаю брать доллар за прочтение или половину от суммы, если цена больше $2. Мне, в принципе, было все равно. На коммерческий успех изначально особо не рассчитывал, по крайней мере на такой. $300 000, максимум 500 000, это был потолок моих желаний. Я не против, но у меня есть еще партнер. Киваю на Набам, если она тоже согласится, то присылайте контракт, подпишу. Издатель облегченно выдыхает, видимо уже прикидывая барыши от мерча, и мы вместе направились к месту переговоров. С одной стороны длинного стола уселись трое американцев и Аймата, с противоположной Кихо, заместитель студии Next Entertainment Пак Пеннон, Хибин и моя начальница. С дальнего края было приготовлено место для издателя, а в ближнем сидела Йона и придерживала для меня пустое офисное кресло. Она же, видимо, принесла и поставила напротив меня чашку чая и бутылку сладкой газировки. Как только я умастил свой зад в седалище, слово сразу взял Деннис Ллойд. Для начала хотел представиться и познакомить тебя, Юнми, с моими коллегами. В отличие от корейского, в английском языке нет такого количества всевозможных форм вежливости, поэтому меня, уже привыкшего ко всем этим местным поклонам и экивокам, обращение американца показалось слишком фамильярным, а если еще учесть, что это Мурло опоздало на полдня, то его идея представить свою свиту не вызвала у меня никакой радости. А я предлагаю пропустить эту необязательную процедуру. Вы креативный директор. За последние 10 лет лично курировали создание 3 довольно успешных картин, остальные 5 ваших проекта провалились. Даже не представляю, почему Рой до сих пор за вас держится. Перевожу взгляд на обалдевшее лицо второго американца и продолжаю уже по-русски. Вы Яков Фарисон, точнее, теперь уже Фарил. Пока работали на родине, делали отличное кино. Когда приехали в Голливуд, стали снимать откровенное овно для дегенератов. И кстати, очень хорошо, что отказались работать над магическим подземельем. Уважаю. Услышав родную речь, главный режиссер Дисней по триллерам заметно оживился, но узнав мое мнение о его калифорнийском периоде творчества, сразу сник. О том, кто конкретно приедет меня разводить на авторские права, я узнал еще утром. Габи со своей бандой, по просьбе Йоны, за вчерашнюю ночь нарыли досье на всех членов делегации. А я Джессика Чапик, перебивает меня лыбящаяся американка, и ее нижняя губа, под весом вставленной в нее небольшой гирьки пирсинга, оголяет ухоженные нижние зубы. Мой отец, гендиректор киностудии Дисней. Я обожаю тусоваться на вечеринках, нюхать кокаин и трахать за деньги молоденьких студентов. А еще ты классный диджей, но твой родитель мечтает сделать из тебя семейного юриста. Оставил за собой последнее слово. С удовольствием отметил, что корейская половина делегации моим демаршем осталась довольна. Похоже, их тоже достали янки. Один только Аймата сидит весь перекошенный, а нечего было обещать того, что не можешь сделать. Точно. Мне кажется, мы с тобой поладим. Знаешь, зачем мы приехали? Судя по голосу, ей не больше 25, но выглядит на все 30. Интересно, сколько ей на самом деле лет? Если честно, то нет. Уверена, покупать права на экранизацию вы не собираетесь. Кроме поклонников, следящих за моей карьерой последние 2 года, мой роман больше никому в мире не интересен. Так зачем ты приехала, Джессика? Специально общаюсь только с сидящей рядом с собой женщиной, намеренно игнорируя красного как рак Денниса и задумавшегося о своем Яшу. Я хочу купить концепт. Мой папа с чего-то решил, что придуманный тобой мир может принести очень много денег нашим акционерам. Суть предложения в следующем: ты можешь продавать права на экранизацию кому захочешь, но при условии, что покупатели будут соблюдать легенду мира. Там, правда, есть несколько непонятных мест, но я надеюсь, ты нам их потом разъяснишь. А что я с этого буду иметь? А что ты хочешь? Попытался влезть в разговор Ллойд. Хочу дом в Малибу, собственную музыкальную студию и чтоб послезавтра меня выпустили на свободу. Заметив вопросительный взгляд Джессики, пояснил: завтра у нас концерт в честь Дня детей. Будет много новых песен, поэтому не могу выйти раньше пятницы. Насчет студии можно подумать, а вот по остальным пунктам, предлагаю контрпредложение. 50 тысяч предоплаты, 0,1% от всех прокатных сборов и долгосрочная аренда всех зарегистрированных на тебя торговых марок и образов, связанных с книгой. Честно скажу, сперва мы собирались выкупить их у тебя, но внутренний голос подсказал, что ты не согласишься. Стоимость аренды обговорим позже. Тебе ведь надо будет сперва изучить вопрос. Я слышала, ты отдаешь свои композиции в концессию, нас такой вариант тоже устроит. Обдумываю предложение. Если в прокате картина заработает 100 миллионов, то мне достанется 100 тысяч. По сравнению с 10 за Элджернаном это много, а еще мерч, надо соглашаться. Первые полгода после премьеры 0,1, потом 0,5%, а я, за это, продолжаю и дальше придумывать историю, тщательно придерживаясь оговоренной легенды. И это должно касаться всех картин, снятых по моему миру. И последнее, «Ночной дозор», должен сниматься в Сеуле, это не тебе решать. Внезапно вызверился на меня Деннис Ллойд, похоже, я его за живое задел. А будущему владельцу концепта, Юнми, перед тем как что-то обсуждать, ты должна раскрыть синопсис 2 последующих книг, уточняет Яков, видимо желая смягчить слова своего коллеги. К нашему проекту собираются присоединиться еще 8 киностудий. 2 корейские, Next и Drumfilm, французская Galmar, японская не помню название, и еще 2 американские и 1 английская. Понимаешь, мы хотим запустить выпуск сразу нескольких картин по твоему миру одновременно, чтобы успеть закончить их примерно в одно время. А актеры в каждой картине будут одни и те же, или у каждой студии свои, сразу нахожу несоответствие. Сниматься сразу в 3 фильмах на разных континентах, это будет непросто, хотя что я знаю о кино, мы пока не решили. Нужно сперва хотя бы утвердить черновой сценарий. Юнми, все присутствующие здесь, кроме тебя, твоего агента и госпожи начальницы этого заведения уже подписали соглашение о неразглашении. Мы просим вас тоже это сделать и раскрыть ваши литературные замыслы. Пока нет ясности, говорить ни о чем. На столе появляются три стопки листов, которые от нас требуется подписать, и чек на 50 тысяч. Поставив свою закорючку на всех листах, задумываюсь, как бы так все изложить, чтобы недолго и понятно. Значит так, вторая книга будет иметь три сюжетные линии. Первая – это закладка под квестовую игрушку. Обвожу взглядом непонимающие лица. Одна моя подруга рассказала, как можно заработать на продаже сюжета для разработки новой компьютерной игры. Так вот, первая линия будет история прокачки моей кошки. Чего? Как можно пренебрежительно спрашивает Ллойд. Моей мульчи, улыбаюсь я, она очень хорошая кошечка, господин Аймата не даст соврать. Подожди, вскакивает Джессика и тычет пальцем в японца. Узнала, а я все не могу понять, откуда тебя знаю, это же тебя. Стоп, так это и есть мульча, та девушка, она называла кошку Мю. Скажи, что это она, это ведь она, от такого количества эмоций даже я охренел. Здесь, в Корее, народ если и выражает громко свое сокровенное, то только когда собирается вырвать кому-то клок волос. Американский вариант УК, мне понравился больше, но на всякий случай я откатил кресло назад. Динни, ну вспомни, мы в самолете видео смотрели, ты еще ржал как конь, а это тот толстяк, которому голову поцарапали. Ну признайтесь, это вы? Подожди, а почему вы там оказались? До девушки доходит, что ситуация не совсем однозначная. Господин Аймата и коллега вон того, тыкаю взглядом в Кихо, представитель агентства ФАН, пытались обманным путем завладеть правами на мою книгу. Кошка вовремя разобралась в ситуации и вышвырнула их из дома. Вам разве об этом не рассказали? Об этом нет. Дени, Яков, вы знали? Деннис недовольно помотал головой, а вот Яша вперился в меня взглядом, стараясь заново рассмотреть. Я в гостинице, пока ждал, видел по ТВ ролик, в котором девочка дерется с мужчиной, а потом, то ли в нее стреляют, то ли, наоборот. Я ничего не понял, думал трейлер боевика, а оказалось новостной выпуск. Так это была ты, я помню, как постоянно звучало слово, похожее на твое имя. Вкратце обрисовал свою версию событий, не смог удержаться, и, в качестве шутки, рассказал, какой бред про меня сейчас несут американские новостные каналы. К сожалению, мой юмор поняли только корейцы и японец, а вот янки почему-то приуныли. Чтоб поднять им настроение, зачем-то похвастался заказом от МИТа на создание песен на испанском, так как в Корее, кроме меня, больше никто на этом популярном языке не пишет. Из-за плеча поддакнула Йоны, отметив, что все мои композиции на испанском сразу попадают на первое место в Билборд, и если фан ничего не испортит, то и Белла Циая там скоро появится. Только спустя минут 20 удалось снова вернуться к описанию синопсиса. Теперь представители Голливуда слушали меня очень внимательно, особенно Яков, который даже стал себе что-то записывать в блокноте. По легенде первой книги, кошка владеет тремя слабыми суперсилами, она, перевертыш, предсказатель и полиглот. После того, как меня арестовывают, она скрывается на вражеской территории, в штаб-квартире ночного дозора, точнее, в храме Гуанин. Обследовав подземелья и хранилища артефактов, мульча покидает начальную локацию, или как говорят геймеры, песочницу, и отправляется бродить по катакомбам Сеула, посещая некрополи королей эпохи Чосон, подземные храмы, секретное метро и военные убежища. В общем, на протяжении всей книги она прокачивается, и на финише мы имеем такого себе оборотня наоборот, кошку, которая может превращаться в девушку, похожую на главную героиню. В этом образе она пробирается в тюрьму к своему двойнику и меняется с ней местами, а когда главный герой ее освобождает, уезжает вместе с ним в закат. Так, я правильно понял, ты предлагаешь нам рекламировать игру для девочек? Нашел повод доколупаться Ллойд. Я рассказываю то, что будет в книге. Сюжет вашего фильма меня мало интересует. Подожди, Динни, как по мне, отличная лав-история из трех частей. Учебная часть в храме, потом прокачка в подземелье и в конце финальная миссия по освобождению подруги-двойника с использованием всех ранее полученных навыков. За самопожертвование ради спасения, можно даже сказать, сестры-близняшки, приз в виде богатого и красивого принца. Не знаю кто как, а я бы такую игру купила и заездила до дыр. Ты уже решила, кому ее предложить? Потому что у меня в Сан-Франциско есть несколько друзей. Я собиралась продать идею компании Сигруп. И компания Сигруп ее с удовольствием купит, заканчивает за меня Хибин. Кто кого будет рекламировать, это еще большой вопрос. Если в качестве прототипа финального приза согласится участвовать мой младший, неженатый брат, Морпех, красавец и миллиардер, а ему от этой роли теперь никак не отвертеться, то половину девочек Франции и практически всех половозрелых кореянок можете смело записать в будущую целевую аудиторию картины. «Франции?» – переспросила Джессика. После того, как Джувон вместе с Аю исполнил «Эммануэль», их дуэт признали самой романтичной парой прошлого года, спевшей на французском языке. «Кстати, моя компания уже выкупила права на эту композицию сроком на 10 лет. Кихо, завтра вам и агентству SM придут официальные предупреждения о запрете на использование этой композиции, как бы между прочим, упоминает Хибин. И эту песню тоже написала Юнми, снова, то ли поддакивает, то ли уточняет, из-за спины мой музыкальный агент. Деннис, мне кажется, мы очень плохо подготовились к этой встрече, строго замечает дочь Роя Чапика, намекая всем присутствующим, кто в делегации теперь самый главный. С первой сюжетной линией разобрались. Теперь, что там у нас со второй? Вкратце пересказываю булгаковского мастера и Маргариту, ту часть, в которой описывается бал сатаны, только вместо королевы бала, предлагаю использовать одного моего знакомого корейского принца, вместо главного христианского искусителя, соответственно, буддийского мара, а в качестве личной свиты главного демона, в последний момент, решил предложить Сунок и свою кошку, которая, воспользовавшись балом, стащила у Аю ключ артефакт от тюрьмы, в которой томилась хозяйка, и сразу помчалась ее спасать. В конце бала, по просьбе принца, Мара решает освободить Юнми, но главные темные силы выступают резко против. Тогда высшее существо использует свое право призыва, на которое втайне надеялась Аю для себя, и делает Юну высшей иной, после чего, со словами, она была светлой в теле темной, теперь пусть побудет темной в теле светлой, отменяет контракт на душу с призванным ею демоном, после чего Юнми из темной превращается в светлую иную, и, согласно договору, больше не может удерживаться в неволе противоборствующей стороной. В это время Джувон мчится в темные застенки, забирает из камеры Мульчу в образе Юны, и, подтвердив свое согласие принять меч инквизитора в обмен на освобождение, как он думает, своей подруге, везет ее в Инчхан, и, под довольное хихиканье демона, первым же рейсом улетает вместе с ней в Америку. Что же касается самой главной героини, то, вернувшись домой, она застает там дядю в образе Чинхана. Оба высших светлых, после эпического диалога в стиле «Люк, я твой отец», принимают боевые формы. Голубой дракон, немного покружив вокруг золотого, наконец узнает в нем своего ожившего родственника и со слезами бросается в его объятия. Хиппи-энд и занавес.